Глава третья. «Ну что, красивая, испугалась?» — спрашивает меня он, откидывая длинную челку элегантно уверенным кивком головы, какого я в жизни реально и не видела никогда. «Меня, кстати, Демидом зовут». К его носу прижат платок. Очевидно, кровотечение. Они ведь подрались из-за меня. А я рапортуюсь, даже не зная, что делать сейчас, как себя вести. «Очень приятно, Аврора», — пищу я, нервно сжимая ноги, которые действительно чрезмерно открыты в этой дурацкой мини-юбке. «Что с вашим носом? Может, в травмпункт?» Он лишь усмехается в ответ и тут же пробегается глазами по моим ногам. Но этот взгляд не похабный и гадкий, как у Лёши. Он приятный. Это как хороший комплимент мужчины. Всегда заставит улыбнуться. И я вдруг ловлю себя на мысли, что мне нравится то, что я ему нравлюсь. Мои слова о травмпункте, видимо, пролетают мимо его ушей. Я замечаю, что у него и костяшки разбиты на левой руке, но ничего не говорю. Меня вообще пребывание рядом с ним вводит в жуткую краску. Если бы было светло на улице, Демид точно бы увидел, что мои щеки пунцовые. Красивое имя Аврора. Такое сказочное. Садится рядом на лавочку. И ты вся сама какая-то сказочная. Совсем не из этого мира словно, а из сказки. Даже не знаю, Дюймовочка или Золушка. Дюймовочка, это он верно подметил. Я комплексовала из-за своего роста. 1,60 м. В наше время, когда девушки и при 1,75 м мечтали быть выше, я казалась самой себе лилипутом. Вообще, что-то слишком много на меня посыпалось за сегодня комплиментов. Я вообще-то не была красавицей и никогда себя такой не считала. Более того, и меня никто до сегодняшнего дня красавицей не считал. Так Светка делала вымученные комплименты, и то для того, чтобы подбить меня на очередную аферу. Думала, наверное, что так моя самооценка хоть немного возрастет. Если бы. «Что же ты, красивая, в таком гадюшнике забыла?» Усмехается и закуривает. Курение меня всегда отталкивало. Ненавидела запах табака. Но не знаю, то, как он это делал, как небрежно уверенно выбил из пачки сигарету, как прикурил, разжег красный круглый огонек, как затянулся, держа сигарету двумя пальцами, и выпустил облако белесого пара, заставило меня замереть. «Курение — зло», — сказал он мне, проследив за моим взглядом, и усмехнулся. «Как и много других вещей в этом мире». Я опускаю голову, нервно пытаюсь хотя бы немного одернуть юбку вниз. Неуютно мне. Я чувствую себя неловко. Даже не столько из-за ее длины, из-за всей ситуации. Из-за того, что он вообще обо мне подумает. Подружка попросила пойти с ней. Рассматриваю свои ногти. «И где подружка?» Снова усмешка, сильная затяжка до оранжевого фильтра. «Бросила тебя?» Получается, что бросила. Я глубоко вздыхаю. Потом дергаюсь, когда вспоминаю о времени. «Простите, мне пора. Мои дома будут волноваться». Говорю и подскакиваю. «Спасибо еще раз, что помогли». Последние слова говорю на лету, оборачиваясь через плечо и подрываясь быстрее к автобусной остановке. Рваными движениями вытаскиваю телефон и к ужасу понимаю, что батарея разрядилась. Вот дела. Этого еще мне не хватало. Я даже времени точного теперь не знаю. Бедная бабуля моя. — Подожди, — говорит он тут же, снова подходя ко мне и решительно, но как-то нежно, умеючи, хватая меня за локоть, чтобы остановить. Я замираю, опускаю глаза на руку. Его пальцы длинные и красивые, а лицо сблизи очень благородное. Светлая кожа, черные брови красивой дугой подчеркивают острые скулы. Полные губы. Есть в нем что-то южное, знойное. Внешность словно бы не из реальной жизни, а из кино. Мужчины такими красивыми не бывают. По крайней мере, я не встречала. и даже припухший с небольшими частичками прилепившейся, запекшейся крови, нос нисколько его не портит. «Провожу давай. Куда ты в своей юбчонке с такими ножками собралась в 11 часу?» «11 час!» Внутри все холодеет. «Как? Как так время потерялось? Что ж я за дура за такая? Первый раз решила вкусить взрослую жизнь, как говорила Светка, и сразу влипла по уши. Еще и опоздала, телефон разрядился. Живешь где?» «Я? Здесь недалеко, на Центральной». «Почти соседи, значит», — улыбнулся мне своей шикарной улыбкой. Все у него было какое-то шикарное, лощеное, что ли. «Ну, пошли, красивая, все-таки Золушка». «Что, простите?» — спросила, не совсем его понимая. «Говорю, Золушка-то все-таки, раз нужно до 12 домой попасть». Я махнула рукой печально. «Какой там 12? Я до 10 должна была». «Понятно, но идти всего ничего, карета в тыкву не превратится». Я потерянно киваю. «А что с этим?» Не хочу спрашивать, неприятно, словно бы говорю и пачкаюсь от этих слов. Но как не спросить? Демид останавливается и смотрит на меня. «Что же это за глаза за такие? Игривые, лукавые, колдовские?» «А тебе важно?» «Нет», — честно говорю я. «Просто». «Просто доверься мне». Звучит так спокойно, уверенно. И руку протягивает. А я ее беру. Демиду 25. Так много, что даже страшно. Голова покруживается от понимания этого. Он тоже местный, тоже вырос у нас, на Балтике. Мне рядом с ним волнительно и странно. Да, именно странно. Удивительные ощущения, мне незнакомые. Я пока еще в них не разобралась. Но это что-то совсем другое, ни на что не похожее. И не так, как я в книгах представляла. Такси остановилось у темного, от нависающих сверху многовековых крон деревьев подъезда, словно бы затаившегося в молчаливом возмущении из-за моего неприличного поведения. Я быстро вынырнула из автомобиля. Все это было так не похоже на меня. Всего этого было так много. Еще с утра моим главным источником переживаний был сюжет книги, а сейчас... Тот гадкий Леша, поведение Светы, мой спаситель, который еще и в такси усадил, отчего его близость теперь казалась мне чрезмерно интимной. Его запах, его дыхание, его смелый, открытый взгляд. Всего этого было через край здесь и сейчас. Словно бы мне дали пить огромный стакан воды, а я захлебывалась. На самом деле, даже в факте того, что он вызвал такси, Демид повел себя как джентльмен. Шокированная эмоциями, я ведь и забыла про свои горе-лодочки, они сами напомнили о себе. Спустя 300 метров, когда я невольно начала прихрамывать, чувствуя, как с каждым движением пятки загораются диким огнем, он сам меня остановил. «А может быть, русалочка?» — усмехнулся, критично смотря на мои зажатые в тиски красивых, но безжалостных туфель ступни. Я снова опустила голову в пол. Так и не могу пока понять, это он издевается и насмехается, когда всякий раз вот так говорит, или же это по-доброму? «Подожди, красивая, давай такси вызовем». «Нет», — пискнула я, — «какой такси? С мужчиной в таком-то часу?» «Тогда второй вариант. Понесу тебя на руках. Что выбираешь?» Я подняла на него глаза и почему-то сразу поняла, что он ведь не шутит. А ведь и правда он бы понес. 100%. «Такси. Лучше». «Так-то». В машине мы ехали не более 10 минут и все больше молчали. Я мысленно благодарила его за это, потому что точно знала, что это не потому, что ему нечего спросить, а потому что он не хочет это делать перед таксистом. Я и так вся была предельно зажата. Румянец, казалось, так и не покинул моих щек, как минимум, судя по ощущениям, словно бы горящей кожи. Не хотелось посвящать совершенно постороннего человека в наше знакомство. да и вообще факт того, что оно только состоялось. Я сказала «посторонний о таксисте»? Так-то. А ведь и Демид был мне посторонним. Или уже нет? Щеки загорелись еще больше, когда я, выныривая из машины, подумала, что меня могут видеть кто-то из соседей, особенно подружки моей бабушки. Что они подумают? Стыд-то какой! Вот же Светка! Во что меня втянула? Хотя при чем здесь Светка? Сама я виновата не меньше. Не девочка же уже. Надо было думать головой. Спрятались в тени деревьев. Снова почувствовала на руке его прикосновение. Дернулась. Аккуратно развернул меня к себе. Коснулся волос, поглаживая. А я отпрянула, как зверек. Тише, красивая. Сережка с дерева в пряди запуталась. Мы замерли на крыльце. Близко-близко. Странно-странно. «Телефон свой оставишь?» — спрашивает он. А я в ужасе понимаю, что не помню его наизусть. А главное, трубка разряжена. Я и позвонить не могу, чтобы он хотя бы высветился у него. «Я его не помню», — хрипло отвечаю, понимая, что ужасно звучу. Какой нормальный человек может не помнить своего телефона? А я правда не помню, потому что с месяц назад потеряла старую трубку и пришлось заводить новый номер. Вот только звучит все это так, словно бы я хочу его отбортовать. А я не хочу. Совсем не хочу. Правда, не помню. Месяц назад сменила только. Мой голос совсем глохнет. Я словно мышь сейчас пищу. И смотрю на него, наверное, так же, как мышь. Он усмехается. Ничего страшного, красивая. Мы легких путей не ищем. У моряка нет ни легкого пути, ни трудного. Есть один только путь. Славный. «Адмирал Нахимов?» — вырвалось у меня само собой. Я знала эту присказку прославленного морехода. Дед ее очень любит еще со времен службы. «Молодец, красивая. Смотрю, ты настоящая балтичка». Кто он, я, конечно, догадываюсь, но спросить стесняюсь. А он снова рядом. Наклонился, потому что выше. А мне нужно аж голову задрать, чтобы на него смотреть. «Все-таки русалка», — произносит снова, нежно гладя по волосам. «Подходит тебе. Еще и с глазищами этими, словно бы из морских глубин. Он неприлично близко. Давно в пределах личного пространства. И вообще, это очень неправильно, что мы здесь, на крыльце подъезда. А ведь сейчас точно кто-то пройдет. Знаю я теперь, где ты живешь, так что не сбежишь от меня. А я, захлебываюсь в словах, в дыхании своем захлебываюсь, в эмоциях. Я и не хочу сбегать. Улыбается, смело, открыто, знающе. Да, он прекрасно знает, что я уже готовенькая, наверное. Сама еще ничего не поняла, а он-то наверняка все уже знает. Завтра в 7 давай в парке на Центральной, у главной клумбы. Ждать тебя там буду. Не придешь, вломлюсь к тебе домой. Не надо домой, испуганно заортачилась я. Приду. В этот момент железная дверь скрипнула. Я вздрогнула. Тут же выдохнула, когда не признала в прохожем жильца нашего подъезда. Наверное, гость чей-то. Но это не помешало ему с любопытством скользнуть по нам обоим, знающий насмешливым взглядом, умудренного опытом жителя планеты в духе «Знаем мы, что вы тут вечерами по подъездам обжимаетесь». Ну, беги, красивая, и запомни на будущее. Юбочку такую короткую надо носить тогда, когда есть тот, кто защитит. Не успела даже охнуть, когда его полные губы быстро коснулись моей щеки и обожгли ее поцелуем. Боже, сердце вот-вот вырвется наружу. Я не сказала ему «до свидания». Вбежала по лестнице, как сумасшедшая, резко распахнула дверь в квартиру и тут же учуяла запах корвалола с порога.